Оба брата, сомневавшиеся, как бы ни провел их сэр Чапилетто, поместились за перегородкой, отделявшей их от комнаты, где лежал сэр Чапилетто, и, прислушиваясь, легко могли слышать и уразуметь все, что сэр Чапилетто говорил монаху. Слыша исповедь его проступков, они не раз готовы были прыснуть со смеха. «Вот так человек!» — говорили они промеж себя. «Ни старость, ни болезнь, ни страх близкой смерти, ни страх перед Господом, на суд которого он должен предстать через какой-нибудь час, ничто не отвлекло его от греховности и желания умереть таким же, как жил». Услышав, что его обещали похоронить в церкви, они перестали заботиться о дальнейшем. Вскоре после того сэр Чапилетто причастился и, когда ему стало хуже, через меру соборовался. В тот же день, когда свершилась его примерная исповедь, вскоре после вечерни он скончался. Потому оба брата, приготовив на средства покойного приличные похороны, и послав сказать монахам, чтобы они по обычаю явились вечером для всеночного бдения, а утром на погребение, устроили все для того необходимое. Благочестивый монах, исповедовавший его, услышав об его кончине, переговорил с приором монастыря и, созвав колокольным звоном братью, сказал им, какой святой человек был сэр Чапилетто, судя по его исповеди. Он выразил надежду, что ради него Господь проявит многие чудеса, и убеждал монахов принять его тело с подобающей честью и благоговением. Приор и легковерные монахи согласились. Вечером отправились они туда, где лежало тело сэра Чапилетто, отслужили над ним большую торжественную панихиду, а утром в стихарях и мантиях, с книгами в руках, с преднесением крестов, с пением отправились за телом и с большим почетом и торжеством отнесли его в церковь, сопровождаемые почти всем населением города, мужчинами и женщинами. Когда поставили его в церкви, святой отец, исповедовавший его, взойдя на амвон, начал проповедовать дивные вещи об его жизни и постничестве, девственности, об его простоте, невинности и святости, и, между прочим, рассказал о том, что сэр Чапилетто, каясь в слезах, признал своим наибольшим грехом, и как он на силу мог втолковать ему, что Господь простит ему. Затем, обратившись с укором к слушателям, он сказал: «А вы, проклятые Господом, хулите Бога и матери Его, и весь райский лик по поводу каждой соломинки, попавшей вам под ноги». И много еще другого говорил он о его доброте и чистоте. Вскоре своими речами, к которым деревенский люд относился с полной верой, он так вбил им в головы благоговейные помыслы, что по окончании службы все в страшной давке бросились целовать ноги и руки покойника, разорвали в клочья бывшую на нем одежду. И счастливым считал себя тот, кому досталась хоть частичка. Пришлось оставить его таким образом в течение всего дня, дабы все могли видеть и лицезреть его. Когда наступила ночь, его благолепно похоронили в мраморной гробнице в одной капелле. На следующий день стал понемногу приходить народ, ставить свечи и поклоняться, и приносить обеты, и вешать восковые фигурки по обещанию. Так возросла молва об его святости и почитании его, что не было почти никого, кто бы в несчастье обратился к другому святому, а не к нему. Прозвали его и зовут Сан Чапилетто, и утверждают, что Господь ради него много чудес проявил и еще ежедневно проявляет тем, кто с благоговением прибегает к нему. Вот как жил и умер сэр Чапилетто из Прато. Так-то, как вы слышали, он сделался святым. Я не отрицаю возможности, что он сподобился блаженства перед лицом Господа, потому что, хотя его жизнь и была преступной и порочной, Он мог под конец принести такое покаяние, что, быть может, Господь смиловался над ним и принял его в царствие свое. Но это для нас тайна. Рассуждая же о том, что нам видимо, я утверждаю, что ему скорее бы быть осужденным и в когтях дьявола, чем в раю. Если это так, то мы можем познать в этом великую к нам милость Господа, который, взирая не на наше заблуждение, а на чистоту веры, и несмотря на то, что мы делаем посредником его милосердия его же врага, которого принимаем за друга, также внемлет нам, как если бы мы брали таким посредником действительно святого. Потому, дабы его благость сохранила нас в этом веселом обществе целыми и здоровыми среди настоящих бедствий, восхвалим того, во имя которого мы собрались, вознесем ему почитание и поручим ему наши надежды в твердой уверенности, что он нас услышит. Тут Памфила умолк.